Глава 16. Она советуется с иезуитом. Как только прекрасная, удрученная горем Сент-Ив оказалась наедине с добрым духовником, она призналась ему, что некий могущественный сластолюбец предлагает выпустить из тюрьмы того, с кем она намерена сочетаться законным браком, но за эту услугу требует слишком дорогой платы, что ей отвратительно подобная измена, и что, если бы речь шла о ее собственной жизни, она предпочла бы умереть. «Что за омерзительный грешник?» — сказал отец тут и там. «Скажите мне имя этого негодяя, не сомневаюсь, что он янсенист. Я донесу на него его преподобию отцу де Лашез, и он отправит его в то обиталище, где томится сейчас ваш дорогой нареченный». Несчастная девушка сперва никак не могла решиться, но после долгих колебаний все же назвала имя Сен-Пуанжа. «Господин де Сен-Пуанж?» — воскликнул иезуит. «Ах, дочь моя, это совсем другое дело. Он родня величайшего из всех бывших и настоящих министров, он добродетельный человек, ревнитель нашего правого дела, хороший христианин. Такая мысль ему и в голову не могла бы прийти, вы, наверное, не поняли его». «Ах, отец мой, я слишком хорошо его поняла. Как бы я ни поступила, мне все равно пропадать, либо горе, либо позор, другого выбора у меня нет. Или моему возлюбленному быть погребенным заживо, или мне стать недостойной жизни. Я не могу допустить, чтобы он погиб, но и спасти его тоже не могу». Отец тут и там постарался успокоить ее кроткими речами. «Во-первых, дочь моя, никогда не произносите этих слов, мой возлюбленный. В них есть нечто светское, богопротивное. Говорите «мой супруг», ибо, хотя он еще и не супруг ваш, однако вы рассматриваете его как супруга, и это как нельзя более справедливо. Во-вторых, хотя и в мыслях ваших и надеждах он ваш супруг, однако в действительности он еще не супруг, стало быть, вы не можете впасть в прелюбодеяние, в этот великий грех, которого по мере возможности следует избегать. В-третьих, человеческие поступки не греховны, когда вызваны благими намерениями, а нет ничего чище намерение вернуть свободу своему нареченному. В-четвертых, святая древность дала примеры, которые могут послужить вам чудесными образцами поведения. Блаженный Августин рассказывает, что при проконсуле Септимии Акиндине в год нашего спасения, 340-й, некий бедняк, не имевший возможности уплатить кесарева кесарю, был приговорен к смерти, невзирая на правила на нет и королевского суда нет. Дело шло о фунте золота. У осужденного была жена, которую Бог наделил красотой и благоразумием. Старый богач обещал даме фунт золота, а то и больше, при условии, что она совершит с ним гнусный грех. Дама сочла, что, спасая мужа, не сотворит зла. Блаженный Августин весьма одобрительно отзывался о ее великодушной покорности обстоятельствам. Правда, старый богач обманул ее, возможно, даже, что муж и не избежал виселицы, однако она сделала все, что могла, дабы спасти ему жизнь. Вольтер имеет в виду трактат Августина о Нагорной проповеди. «Будьте уверены, дочь моя, что если уж иезуит ссылается на блаженного Августина, стало быть, этот святой изрек непреложную истину. Я ничего вам не советую, вы девушка разумная, надо полагать, вы поможете вашему мужу. Монсеньор де Сен-Пуанж порядочный человек, Он вас не обманет. Вот и все, что я могу вам сказать. Я помолюсь за вас и надеюсь, что все устроится к вящей славе Божией». Прекрасная Сент-Ив, которую речи иезуита испугали не меньше, чем предложение помощника министра, вернулась к приятельнице совсем растерянная. Ей хотелось умереть и таким образом избавиться от ужасной необходимости оставить в тяжелой неволе возлюбленного, которого она обожала, или от позорной возможности освободить его ценой того, что было ей всего дороже и что должно было принадлежать только этому злосчастному возлюбленному.